к жертве, хотя намерения его и тогда были ясны. Но не было еще состава преступления, а лишь после того, как преступление свершилось, и даже после того, как стреноженного хозяйкой и переданного в руки правосудия преступника вознамерились отпустить на все четыре стороны, чтобы следующей же ночью он набросился на новую жертву. Однако убийство случилось. Волка в маске человека не стало, и этот конечный и исключительный факт затмил собою предыдущее событие. Да, затмил, но ведь не отменил, не вошел в противоречие с ними и явился ничем иным, как их неоспоримым следствием. Об этой истории много говорили, в том числе и у них в прокуратуре. Душою жалели Тамару Ивановну, служебным положением осуждали за превышение. За превышение чего? Материнских и человеческих чувств, за превышение чувства справедливости. Но как еще можно противостоять бешеному разгулу насилия и жестокости, если государство своих обязанностей не исполняет, а правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода? Как? Тамару Ивановну жалели и втайне ее оправдывали. А дочери, как только заходил о ней разговор, неопределенно вздыхали, не желая договаривать. Слишком большую приходится платить за ее честь цену. Будто эту цену запрашивает она сама, или будто слабость виновата в том, что она слабость. С тем же чувством жалости и невольной брезгливости смотрел теперь и Николин на сидевшую перед ним Светку. А вид у нее после дождя был как у ощипанной курицы. И волосы влипли в голову, и одежонка в тело. Слабые грудки ужались так, что не топорщили кофточку. Серое лицо вздергивалось, когда она простуженно швыркала носом и испуганно уставляла на следователя глаза. Сидела она с плотно сжатыми коленками, придерживая их руками. Несчастная, на что-то решившаяся, чем-то подстегивающая себя девчонка, больше ничего в ней не было. «Что еще случилось?» — спросил он, показывая, что после случившегося все, что могло случиться вдогонку, большого значения не имеет. «Мне надо повидать маму», — с отчаянной решимостью выпалила она. «Надо повидать маму?» — кивнула всем дернувшимся телом. «А ты представляешь, сколько мне всего надо, когда тебе надо, а мне не положено? Ты, голубушка, этого не представляешь, иначе ты бы не пришла сюда с таким заявлением». «Я не могу больше». Конечно, в это можно было поверить. Есть предел человеческой выносливости. Ее выносливость потребовалась дважды, раз за разом без передышки, и второй удар был не легче первого. Если представить человеческую выносливость в виде витой, как веревка, жилы, протянутой между двумя какими-то креплениями, то она у этой девчонки должна превратиться в лохмотья, державшиеся на волосинках. И эти волосинки, ободранные и нагие, выглядывали из всего жалкого облика девчонки, даже стали ее обликом и молили о помощи. Николин, представив, что такое теперь сидит перед ним, подумал: «Я смотрю на нее, как на помеху, срывающую мои сегодняшние планы, а ведь она вышла, чтобы сказать мне надо, из таких зарослей, из такого отчаяния, что и представить нельзя». Бывают положения, когда человек чувствует себя ровно так, как говорят его слова: «Мне надо, и больше ничего в ней теперь нет». Николин со свистом выдул из себя набранный воздух, еще раз удивился этой невесть откуда взявшейся в нем манере подавать сигнал о принятом решении и сказал: «Иди, побудь еще в коридоре, я позову». И он подвинул к себе телефон. Уговаривал, настаивал, взывал к человеческим чувствам, грозил карой небесной, обещал, на кого-то ссылался, кому-то напоминал, что тот его дал.